к дому Лобачевых шел по территории Крестовоздвиженского собора. Попал на нее через ворота со стороны Новой Приголи и двигался в сторону улицы генерала Павлова. Зарешетченные окна на 10-м этаже стали видны, едва я вывернул к фасаду Кройцкирхи. С каждым шагом фреска креста над главным входом становилась все больше и в какой-то момент обернулась безразмерно огромной, нависнув надо мной мечом. Я остановился в том самом месте, где еще в начале июля видел ополоумевшего торчка. Поглядел в окно комнаты Алисы и увидел крохотное пятнышко, мельтешащей в приветствии ладошки. Отвечать на него не захотел. Пока еще не поздно было остановиться. Но как в таком случае поступать с песочным человеком, я не представлял. Мысленно меня снова возвращало к уже бесчетное количество раз взвешенным вариантам действий. И снова я останавливался на том же выборе. Поддельной Алисы существовать не должно. «Чё там?» — спросил незнакомец. Он встал рядом со мной и запрокинул голову, чтобы понять, куда я смотрю. От него потянуло тошнотворной смесью запахов пота, табака, скисшего пива и какого-то сладкого, почти девчачьего парфюма. «Чё высматриваешь?» — задал он новый вопрос. В тоне мужчины чувствовалась враждебность, а вот щетинистое лицо, наоборот, сияло, пусть и в частично беззубой, но улыбке. Не желая разбираться в его истинных намерениях, поспешил к выходу. «Куда почесал, свистнул мне вдогонку мужик. Даже немного прошел следом, прихрамывая на одну ногу, но потом отстал. Я проскочил в подъезд мимо выходящей парочки и поздоровался с ними в ответ. Мне это не нравилось. Как назло, все вокруг обращали на меня внимание. Шагнул в темный обшарпанный лифт. Двери со скрипом сомкнулись. Дернуло, потащило толчками. Пути обратно не осталось. Покинул кабину не сразу, только когда она начала закрываться. Прошел к распахнутому тамбуру и, помедлив, вдавил кнопку звонка в корпус. Повернулся замок. Еще раз. Щелкнула ручка. «Здравствуйте, Станислав Демидович», — проговорила улыбчивая сегодня Варвара. «А вы как раз вовремя. Мы скоро будем кушать». В квартире пахло котлетами. Шкварчание жарящегося фарша доносилось с кухни. В ванной шумом набиралась вода. Из комнаты напротив входа по полу простучали детские шаги. Что-то юркнуло к ногам. Это Алиса бросилась обниматься. «Дядя Стас!» — обезоружила она меня. «А я вас видела там внизу. Вы знакомы с папой?» Поймал на себе встревоженный взгляд Лобачевой, и намека на прежнюю улыбку не осталось. «Они разговаривали внизу», — пояснила девочка. Варвара поспешила запереть замок. Ключ на этот раз в ключницу не повесила, положила в карман халата. Это стало проблемой. Незаметно уйти уже не получилось бы. Только тут пришло осознание, что это было невозможно изначально. Как вообще я собирался уничтожить мимесис, сохранив это в тайне от Варвары Геннадьевны? Если бы у меня имелось чуть больше хладнокровия, и я сообразил спланировать все заранее, не очутился бы в нынешней ситуации. Теперь, помимо морально тяжелого решения расправиться с чем-то, выглядевшим как ребенок, но им не являющимся, мне предстояло сделать страшное еще и с человеком. А может, ничего и не делать? Кто ей поверит, что Алиса вдруг вернулась? Эти мысли тоже глупость. Штази сказал, тело будет как настоящее. Он ведь понимал, что помимо подменыша мне придется разбираться с матерью пропавшей. Все он понимал. «Станислав Демидович», — донесся откуда-то извне голос Варвары. «Вы в порядке?» Я просто задумался. «Что он вам сказал?» — спросила Лобачева. «Совсем ничего такого. Подкурить просил». Я демонстративно пощелкал газовой зажигалкой для кухни, которую мне дал Штази. «Федька, уже третий день на лавочке перед собором дежурит. Да хорошо, зайти пока не пытался». Еще одна проблема. Этот изначально на своих базовых настройках не самый дружелюбный. Не хватало только перед ним демонстративно учинить нападение на его дочь и бывшую жену. Смотреть, как кто-то другой занимается его любимым развлечением, он точно без боевого припадка не вынес бы. «Ну, как вы себя чувствуете?» — спросил я у Варвары. Намеренно смотрел на нее, а не на ребенка. «Ой, да славно», — ответила Лобычева. «Забыли все уже, как дурной сон. Правда, Алис?» Та довольно хихикнула. «Милая, выключи воду, а то плед уплывет», — попросила Варвара. Девочка перекрыла кран в ванной и почти сразу оттуда побежала к себе. «Да, знаете, я тут подумала, мы, наверное, не будем больше рассказывать ничего про Алису», — извиняющимся тоном проговорила Варвара. «Она уже дома, и так ей пришлось тяжело еще раздувать это все и напоминать. Не пишите больше про нее, ладно?» Заглянув в детскую, увидел сидящую на полу спиной к выходу Алису. Расположившись на плотном белом ворсе ковра, она что-то малевала цветными карандашами в альбоме для рисования. Получилось бы очень удобно сейчас подкрасться и схватить ее. Она бы ничего даже не поняла. «Я и пришел, потому что больше про Алису решил ничего не писать», — сказал я. «Да, ну и славно. А я вам дам номер знакомого. У него тоже ребенок пропадал. Вы с ним один раз даже виделись», — тараторила Лобычева. «Славный мужчина, только дозвониться бывает ему тяжело. Вы про него напишите. У него история тоже сложная». Старался думать, как перейти к запланированному. Но мозг саботировал процесс. Вместо вариантов действия продолжал убеждать меня, что Алиса самый обыкновенный, безобидный ребенок. Краем глаза я видел, как Варвара достала телефон и что-то в нем начала искать, но вовремя не сообразил, что именно. В кармане моего пиджака запиликал кнопочный мобильник. Забыл его выключить после того звонка на телефон настоящей Алисы в Доме Советов. «Ой, и у вас!» Начала было говорить Лобычева, но запнулась и изменилась в лице. «Даже голоса похожие». В ее глазах проскользнул испуг, и она немного отступила. Для какой-то древней хищной части моего мозга эта едва уловимая слабость стала приглашением к действию. Я тихонько потянул дверь в комнату Алисы, повернул защелку вставленным в ручку ключом и сбросил звонок. Спотыкаясь, Варвара попятилась к кухне. Не представлял, что она думала в этот момент. «Станислав Демидович, вы...» — шептала она. «Для чего это?» Развернувшись в конце коридора, Лобычева ринулась к кухне. Но ни запереться в ней, ни даже крикнуть не успела. Легко поймал ее прямо за лицо своей длинной рукой. Удачно перекрыл ладонью сразу и рот, и нос. Рванул в противоположном направлении и отбросил Варвару в темный проем ванной комнаты. Она зацепилась пяткой за высокий порог. Ухнула в пену. Меня окатило горячей водой с порошком. Приятного мало, но стон сдержал. От удара спиной о борт у Варвары сперло дыхание. Она не могла ни крикнуть, ни вдохнуть. Путаясь в скомканном отмокающем пледе, пыталась подняться. Закрыв за собой дверь, на ощупь в темноте надавил рукой ей на грудь и опустил под воду до самого дна. Она почти не сопротивлялась. В считанные секунды наполнилась порошковой пеной, точно пустой флакон от шампуня, и обмякла. Чтобы не забыть, сразу ощупал ее слипшиеся влажные карманы и достал ключ от входной двери. Сльющийся из рукавов пиджака водой через дымку от начавших подгорать котлет прошел к комнате Алисы и открыл замок. Она обернулась, заставив меня застыть на месте. Вид мой явно не вызывал доверия. Однако Алиса не придала значения ни моему тяжелому дыханию, ни растрепанной мокрой одежде. Вернулась обратно к карандашам. Стараясь двигаться без резких движений, подошел к ней и поглядел на художество. Ожидал увидеть какую-нибудь чертовщину, но на рисунке не оказалось ни песочных демонов, ни каннибальских фуршетов, ни лиминального пространства. Алиса рисовала девочку, гуляющую по полю с небольшой собачонкой на поводке. «На день рождения мама подарит мне щенка», объясняла она сюжет своего произведения, подводя последние штрихи. «Я назову ее Клёцка. Клёцка будет веселая, ласковая, как кошка, и умная. Она выучит все команды, но у нее появится одна слабость — сосиски. Мама будет злиться на нас из-за пропадающих сосисок. Эта Клёцка их начнет воровать, но мама все равно не перестанет ее любить». Зеленый карандаш зашуршал в тишине по листу бумаги, наращивая траву. Я смотрел на девочку сверху вниз. Не мог сдвинуться с места, как не пытался себя убедить в необходимости того, зачем пришел. Алиса вдруг запрокинула голову и поглядела мне прямо в глаза своими поэлектрически синими. «Дядя Стас, а ты умеешь заплетать косички?» — спросила она. «Давайте расплетем мои и сделаем одну большую». Я кивнул. Отложив карандаш, Алиса взяла в руки куклу Яшу, поднялась и встала ко мне спиной. Нагнувшись, я положил ладони на ее крохотные плечи, беззащитная и губительно доверчивая. Не дождется она четырехлапую Клёцку, и мама больше никогда на нее не будет злиться. Пришлось напомнить себе, что передо мной не Алиса, а лишь ее имитация. Мысленно примерился, как получше сжать ей шею. Держал в голове, что настоящая Алиса уже давно мертва. Я видел ее тело, но это не сильно помогало. «Прости, я...» На глаза навернулись слезы. «Я вроде бы знаю как, но сам не делал». «Не переживай», — подбодрила девочка. «Если что, больно будет мне». «Я не хочу, чтобы тебе было больно». «Тогда не делай это резко», — посоветовала она. «Мягко протяни, а не рви». Я провел по ее волосам левой ладонью и разместил в ней затылок. «Потерпи», — шепнул ей. Пальцами правой руки скользнул по хрупкой шее к подбородку и медленно повел его в сторону. Не дергал, тянул, как она и просила. Тянул, пока пальцы левой руки не пронзила короткая вибрация от щелчка позвонков. Алиса даже не вскрикнула. Если бы не мелкая дрожь, разрядом пробежавшая по ней от макушки до пальцев ног, подумал бы, что она просто уснула. Тело расслабленно повисло в моих руках. Постояв немного в таком положении, распрямился и, не выпуская Алису, отнес ее в ванную комнату, где уложил шеей на порог. Постарался расположить так, чтобы выглядело, будь то она погибла от падения. Неизвестно, что тут произошло. Мать утонула, а дочь, возможно, пытаясь ее вытянуть, оступилась и свернула себе шею. Ну, а дом... Я извлек из бокового кармана пиджака предоставленную Кохом бутылку с жидкостью для розжига. Из коридора взглянул на шипящие почерневшие котлеты. Дом загорелся из-за того, что некому было выключить конфорку. Проговорил я, откручивая крышку. Раздался дверной звонок. Затем сразу еще несколько. Послышался какой-то едва уловимый шорох. Похоже, кто-то колотил в дверь, но та обладала повышенной шумоизоляцией. Опять звонки. Осторожно выглянул в глазок и увидел там того самого мужика, с которым столкнулся возле Кройцкирхи. Отец Алисы, Федор. В ванной по полу прополз на вибрации телефон Лобычевой. Я мог просто подождать, когда незваный гость уйдет во свояси, но мог и использовать его. В лучший отвод глаз даже не верилось. Бывший муж, отмотавший срок, вернулся, чтобы расправиться с забывшей о нем родней. Уж кто-кто, а он оказался единственным из этой семьи, кого мне не было жалко. Драться с ним я не собирался. Появилась идея получше. Вставив ключ, я резко провернул его, дернул створку, схватил Федю за воротник, втащил в квартиру и снова запер дверь. Охнув, он отшагнул назад и осоловело на меня уставился. «Ты, бля, что еще за фуфел?» — прогнусавил он. Оставив нетребующий ответа вопрос без внимания, выплеснул на него сразу половину розжига. затем остатки. Федор, прорычав, утер лицо и тряхнул головой, точно вылезший из воды пес. «Че за нахер?» Я ткнул в него зажигалкой, но она не сработала, вымокла, пока я возился в ванной. Федя времени терять не стал. Отбросив все джентльменство, он зарядил мне по яйцам, припечатал в скулу, наподдал подошвой ботинка в бок, содрав поджившую после рыболовной блесны болячку, и вдруг остановился. Вопль ужаса вырвался из его груди. Он заметил тело Алисы. Позабыв про меня, Федя бросился на пол к безжизненной дочери, прижимая ее к себе, втащил на колени и взвыл разъяренным зверем. «Алиса!» — по слогам прорывалось через его крик. «Алисочка!» Я тем временем, превозмогая слепящую боль, пятился к кухне за спичками. Вдруг он замолчал, утер лицо, опустил дочь на пол, сложил ей руки на груди, поднялся и заглянул в ванную. Засопел. «Ну, пизда тебе, хуеплетина!» Обернувшись, он поднял кулак и привел лезвие сжатого в нем складного ножа в активное положение. Начал примиряться к атаке. Из-за недавнего перелома ноги он был не слишком поворотливым. Вдруг прыгнул. Я успел отскочить. Лезвие чиркнуло о дверь холодильника. Просвистело сверху. Казалось, мимо. Федя заржал и перекинул нож в другую руку. По лицу побежала горячая струя, заливая левый глаз. Отступив назад, нащупал ручку сковороды и взмахнул ей точно битой. Промазал. Однако вспыхнувший от конфорки растопившийся жир плеснул на спину уворачивающемуся Феде, и тот полыхнул фитилем. Отшатнулся к шторам, подпалив их, с пока еще агрессивным рыком побежал на меня. Угодил в кухонное полотенце. «Иди сюда, дырявый!» — хрипел он. Я по стенке выбрался в коридор, где поднял крышечку и пустую бутылку от розжига, сунул себе в карман. Снова открыв замок, отбросил ключ в сторону. Маты на кухне сменились хрипами и настоящим визгом. Загремела посуда. Что-то падало и билось. Горящий Федя метался из стороны в сторону, пытаясь найти выход. Пахло жженными волосами и сладковатой плавящейся плотью. Обуваясь, я приметил на полу куклу Яшу. Она, наверное, выпала из рук погибшего подменыша, когда я нес его в ванную. Подсознание сработало странно и потребовало забрать игрушку с собой. Так я и сделал. Перед выходом взглянул в зеркало. Вдоль левой брови тянулся разрез. Прикрыв дверь, поспешил вниз по лестнице, не желая случайно столкнуться с кем-нибудь в лифте. Выбежал на улицу и свернул во двор, где сразу же выбросил емкость от розжига в кеску. Так в Калининграде называют контейнер для мусора. Название пошло от фирмы «Кеска», контейнеры которой городские власти закупали в 1990-е годы. Нырнув на тропинку, забрел в самую гущу растущих между домами деревьев и присел на лавочке возле баскетбольного щита. Покрутил в руках Яшу. Вспомнил слова умершей Алисы из-за кулисья. Она сказала, что кукла запомнила что-то, связанное с ее пропажей. Потряс игрушку. Говорить она не стала. Это могло означать одно из двух. Либо села батарейка, либо на кукле оставалась сохраненная запись. Ощупал ноги и в правой ступне обнаружил кнопку. Надавил. «Если я уйду, то больше не смогу вернуться?» — спрашивала Алиса. «И с мамой все будет хорошо?» «Ты согласна?» — прохрустел мертвый голос. Точно кто-то выбивал эти звуки многочисленными камнями друг из друга. «Да». Где-то за домами протянула сирена пожарной машины.